В отличие от остальных штрафников, я продолжать ходить в шлепанцах. Правда то, что не воняют мои ноги, не спасало меня от подобных ароматов, стоило кому-то другому снять сапоги. Командир никому не лез с вопросами и указаниями. Складывалось впечатление, что он все пустил на самотек. Помня предупреждение Васи, я не раз замечал внимательный взгляд командира, обращенный на кого-то из нас двоих. Наши девицы, несмотря на свою красоту, быстро обзавелись кавалерами. С руками и тупыми подначками к девушкам никто не лез, и те немного расслабились. Нет, нет, но в их жестах и поведении проскальзывали нотки явного превосходства и привычка быть в центре внимания. Василий тоже выделил особенности их поведения. Та, что с родинкой, точно имеет хорошее воспитание и явно занималась танцами. Поделился он шепотом своими наблюдениями. Вторая, пытается ей подражать, но выходит плохо. Значит, она из простолюдинов. За что, интересно, ее осудили? Тебе не все ли равно? Девицы не вызывали у меня никакого интереса, кроме научно-исследовательского. Хочешь совет? Василий с любопытством глянул на меня, ожидая продолжения. Поговорку «женщина на корабле» к беде не на пустом месте придумали. А мы, считай, что на корабле. Здесь лишняя привязанность может послужить причиной необдуманного поступка и привести к смерти. По твоим словам, выходит, что нам тоже сильно сдруживаться не стоит. Возможно, учитывая смертность среди штрафников, это оптимальная модель поведения в нашем маленьком коллективе. Серьезно ответил я, а потом ухмыльнулся. Однако, как я, не втеревшись к тебе в доверие, смогу узнать подробности о жизни в этом мире. Глава 8. Я в армии не служил, но хорошо знал, что инициатива делается инициатором, поэтому не лез командовать и решать проблемы. Желающих выделиться и так хватало. Довольно быстро нашлись повара, умеющие прилично готовить. Как ни странно, на мой взгляд, но девушек среди поваров не оказалось. Посуду мыли каждый за собой, а общую – по жребию. Командир лишь несколько раз давал добро на использование продуктов и вещей. В остальные процессы, происходящие в вагоне, он не вмешивался. От Воркуты до Аберрации ехали дольше, чем от Архангельска до Воркуты. Наконец, дробный перестук колес начал замедляться. Поезд плавно тормозил, пока не остановился. Щелкнул замок на двери вагона. Явно сработала какая-то автоматика или магия, но дверь осталась закрытой. Приготовиться к выгрузке. Раздался зычный голос командира. «Седьмой, ты же видел, где запасная форма лежит?» Уже тише произнес он. «Выбери себе сапоги». Командир подошел к двери и начал с ней проделывать хитрые манипуляции. Не так-то просто казался наш вагон. В итоге она отъехала в сторону, открывая вид на тайгу. Друг за другом штрафники спрыгнули на насыпь. Все принялись озираться и с удовольствием вдыхать свежий воздух. Я присоединился к ним последним, зато в новеньких сапогах. Наш вагон стоял на путях в гордом одиночестве. Ни впереди, ни позади него других вагонов не было. Сразу за насыпью начиналась глухая тайга. «Построиться!» — прозвучала новая команда. Наш командир весьма ловко соскочил на землю и начал прохаживаться перед жиденьким строем. «Слушаем вводную». Он остановился и повернулся к нам лицом. «Отсюда до тумана 5 километров. На этом промежутке вы должны выбрать себе место под лагерь и перенести туда вещи. Продуктов я вам выдаю ровно на неделю. Через 7 дней вы должны всей группой зайти в туман. Предупреждаю один раз, попытка пересечь железку». Он махнул рукой в сторону железнодорожных путей. «Закончится для вас плачевно. Вопросы? Вопросов нет. Разойдись». Толстяк развернулся и ловко забрался обратно в вагон. Первые мгновения строй ошарашенно пялился на открытый вагон. Потом третий, взявший на себя негласное лидерство, громко сказал: «Подходите ко мне. Обсудим, что делать». Народ собрался в круг. «Предлагаю выбрать место поближе к аберрации, но в любом случае нужно провести разведку местности». «Согласен», — произнес я. Василий сразу присоединился ко мне. 5 километров по лесу», — возопил худой парень. «Кажется, 9-й. Да мы сдохнем, пока все вещи перенесем. Если не считать продуктов, то их полвагона. Давайте прямо тут лагерь организуем. Запас карман не тянет, так же, как и своя ноша», — возразил я. «Сюда мы будем ходить раз в неделю за продуктами, если я правильно понял, как именно нас хотят контролировать. Заходить в аберрацию нам предстоит намного чаще. Лучше единожды напрячься, тем более время для этого есть, чем потом каждый раз уставшими тащиться целый час до лагеря от тумана. Именно это я и имел в виду. подтвердил третий. Но сначала нужно найти место под лагерь и определить удобную дорогу до него. Тогда никаких сложностей с переноской груза не возникнет. Больше возражений не последовало, и мы, разбившись на пары, углубились в лес. Дорогу проложили быстро. Собственно, она обнаружилась немного в стороне от места остановки вагона. Дорога была старая, заросшая молодым подлеском. Пришлось кое-где помахать топорами для ее расчистки. Старую стоянку тоже обнаружили, но место для нее было подобрано неудачно. На вершине холма хорошо дом капитальный ставить, при условии, что у тебя машина есть. Пешком каждый раз наверх подниматься и спать в палатке на ветру удовольствие мало. К тому же шанс словить молнию в случае грозы существенно повышается. Исходя из этих соображений, нашли нормальную полянку не так далеко от натоптанной тропы. По моему настоянию мы с Васей пробежались вокруг нового лагеря, дополнительно осматривая местность. Найдя то, что мне нужно, я вернулся на поляну. Третий вместе с девицами занимался выкашиванием травы и вырубкой кустов. Остальные парни ушли к вагону за вещами. Третий, дело есть. Подошел я к нашему самоназначенному начальству. Слушаю. Парень разогнулся и посмотрел на меня. Надо колодец копать, предложил я. Зачем? Есть же вода в вагоне. Не понял тот. Питьевую можно притащить, но для бытовых нужд лучше иметь источник воды поближе. Нам же не только пить и готовить нужно. Хочется умыться утром, состирнуть грязные вещи. Для помывки можно душ сообразить. На все воды не натаскаешься. Тут ты прав. От меня уже потом за версту разит. Согласился третий. Знаешь, где копать? Здесь болотце недалеко есть. В нем предыдущие постояльцы воду напрямую брали. Поделился я своими наблюдениями. Повторять этот подвиг не советую. Лучше недалеко от болта колодец выкопать, чтобы через землю отфильтрованная вода шла. Для колодца ведь сруб нужен. Подошла девица с родинкой. Ты умеешь бревна тесать? Здесь почва суглинистая. До осени неглубокий колодец без сруба простоит, а там видно будет. Ответил я, глядя на родинку девушки. Хочешь не хочешь, а глаз сам за нее цепляется. Нужно только бочку без дна закопать в водоносный слой, чтоб стенки не осыпались. Я такую на месте старого лагеря видел. Это ты правильно заметил. Грустно усмехнулся третий. До осени еще дожить надо. Третий, перестань пессимизм источать. Нахмурилась девушка. Нужно верить, что все будет хорошо. Возьмешься? Помощники нужны? Третий посмотрел на меня, отогнав грустные мысли. Нет, я тебе идею обрисовал, а ты командуй. Отказался я. Мы пойдем вещи носить. Кивнул я на Василия. Колодец не горит. И то верно. Согласился парень, благодарю за подсказку. Он повернулся к слушающим наш разговор девушкам. Работаем, дамы, работаем. Скоро палатки ставить, а мы еще не весь кустарник убрали. Я хочу посмотреть, как колодец рыть станут. Неожиданно завредничала вторая девица. Двенадцатая, ты чем слушала? Сегодня его копать никто не будет. Отрезал третий. Нам бы с имеющимися задачами управиться. Третий. Подумай еще насчет отхожего места. Неожиданно вспомнил я о весьма важной бытовой мелочи. 12 рыл все близлежащие кусты загадит очень быстро. Девушки среагировали на мое заявление по-разному. Та, что с родинкой, отнеслась равнодушно, а 12-я покраснела как рак. Василий ткнул меня кулаком в бок. Третий недовольно покачал головой. Ну зачем такие вещи обсуждать при дамах? Извини, меня разобрал смех. Даже если они какают бабочками, то вонь от дерьма парней им аппетита не добавит. Деревенщина, фыркнула девушка с родинкой, зато умный, парировал я. Пошли, Вася, не будем мешать людям смущаться, давай передохнем, попросил напарник. Что-то я переборщил с грузом. Я остановился и оглянулся на Василия. Выглядел он неважно. Зачем жадничал? Ношу надо выбирать по себе, тем более в дальний путь. Сначала мне эти шмотки не казались тяжелыми. Он снял с плеча объемный тюк с палатками и спальными мешками. Поставив его на землю, Вася тяжело опустился прямо на него. «Зачем врешь?» — в лоб поинтересовался я. Мне было интересно, что он ответит. «Ну, ты себе накладываешь, а я что, слабее тебя, что ли?» Смущаясь, ответил Василий. «И чему тебя только учили? Никогда не смотри на других, соизмеряя свои возможности с поставленной задачей. Меня учили не бояться сложностей, а преодолевать их». Непонятно, почему уперся Василий. «Если кажется, что не можешь, ты должен это сделать. Странно, почему ты с таким подходом не потащил весь вагон за раз?» Хмыкнул я. «Тебя не учили расставлять приоритеты?» «Не так, я задумался», подбирая слова. «Давай разберем конкретно эту ситуацию. Что случится, если мы сделаем лишнюю ходку? Всего лишь потеряем пару часов. Никакой катастрофы или чего-то необратимого от задержки не произойдет. Так зачем рвать жилы?» Подойдя ближе, я жестом попросил Васю встать и легко подхватил его поклажу. За спиной у меня уже места не было, поэтому дополнительный груз пришлось нести перед собой. «Пошли, отдохнешь по дороге», — скомандовал я. «Не хочу с другими попутчиками идти, а ты не надорвешься?» Вася с любопытством смотрел, как я тащу поклажу, выглядывая из-за его тюка. «В отличие от тебя, я не запыхался и не вспотел. Единственное, что меня останавливало, это объем вещей. Взял бы тогда продукты и воду, они компактнее и весомей», — буркнул Вася. «В следующий раз так и сделаю», — согласился я. «Лучше было бы жерть использовать, но ты ниже меня, неудобно нести будет». Я сидел в старом лагере на пеньке и смотрел в сторону аберрации. Именно в сторону, потому как увидеть ее с такого расстояния было невозможно. При взгляде с холма, на котором располагался старый лагерь, открывалось бескрайнее море тайги до самого горизонта. Я почему-то предполагал, что аберрация находится еще дальше на север, но от Воркуты ветка железной дороги уходила на юг. Так и получалось, что аберрация именно приполярная, потому как находится не за полярным кругом. Туман возникал, когда до границы аберрации оставалось метров 50. Стоило отойти назад, и он исчезал из виду. Чем ближе ты подходил, тем плотнее становился туман, и тем четче очерчивалась его граница. Что интересно, для зверья аберрации не существовало, не видели они ее. Птицы спокойно пролетали через туман. Более крупную живность я здесь не замечал, что неудивительно, учитывая сплошное внешнее оцепление. Завтра нашему отряду предстоял первый, самый важный заход. Сегодня все отдыхали после трудов праведных. Обустройство лагеря неожиданно увлекло народ, а появление душа обрадовало большую часть команды. Поэтому всю неделю мы занимались обустройством. Работа отвлекала от невеселых дум. У командира в запасе оказались разборные столы и складные стулья. Видя наше усердие по обустройству, он разрешил нам их взять. Теперь прием пищи происходил вполне цивилизованно. «О чем мечтаешь?» Рядом остановился Вася. «Думаю, что завтра с собой взять. Оружие нам никакого не выдали. Чем мы за туманом будем опасность встречать?» Соврал я, так как думал совершенно о другом. «Ничего не стоит с собой брать», — удивил меня Василий. «За туман нельзя пронести оружие или магические конструкты. Туман вообще ничего не пропускает, кроме одежды». «Как так?» «А вот так, заходишь в туман нагруженный как верблюд, а выходишь гол как сокол. В обратную сторону это свойство тоже работает. Вынести аберрация позволяет только артефакты и накопители. Все остальное лучше оставлять на той стороне. Интересная пропускная система. А если проглотить?» — спросил я у Васи. «Что именно ты глотать собрался?» «Шпагу, как в цирке. Так, ручка торчать будет», — со смешком ответил он. «Ничего туман не пропускает. Даже съестные припасы и воду взять с собой не получается. При том, что за туманом не рекомендуется есть и пить. Можно запросто отравиться. Почему нам не прочитают хоть какую-то минимальную технику безопасности?» — возмутился я. «Самые важные сведения я узнаю перед самым заходом и чисто случайно. Неудивительно, что народ в аберрации мрет как мухи. То, что подходит для одного места, открывшегося в аберрации, не подходит для другого». Вася подвинул меня, пристраиваясь рядом на пенек. «Как в таких условиях советы давать? Все, что можно, уже реализовано на этой стороне. Остальное, как повезет. Печалька». Я постарался стряхнуть состояние, навеянное близостью аберрации. «Тогда расскажи, как выглядят накопители и артефакты. Так же, как и все, что связано с ней». Вася кивнул в сторону аберрации. «Как угодно. Ты почувствуешь накопители. Не сомневайся, ты их найдешь без проблем. С артефактами сложнее. Они индивидуальны. С моей фамилией, выгравированной на обороте?» — не понял я. «Нет, артефакт, предназначенный для тебя, сможешь увидеть только ты, для других он останется обычным предметом. Именно поэтому штрафнику, нашедшему артефакт, возвращается свобода. Другого артефакта он уже не найдет», — раздался сзади голос вашего благородия. Василий подскочил и вытянулся по стойке смирно, а я лениво обернулся. «Подслушивать некультурно», — сделал я замечание и снова повернулся к аберрации. «Сидеть при появлении офицера — нарушение устава, солдат, грозно отчеканил толстяк. Вон солдат, на вытяжку стоит. Киваю на Василия, а я в солдаты не записывался. Вольно, ваше высочество, совсем тихо произнес командир. А ты, Иван, с невозможной фамилией так по краю ходишь. Постарайся не выделываться и спокойно сгинешь за туманом, никому не доставляя хлопот. Все интереснее и интереснее. Я почувствовал не столько угрозу в голосе, сколько предупреждение, и развернулся к нему лицом. «Кто вы?» – опередил меня Василий, задав вопрос тоном потомственного аристократа. «Лекарь высшей категории. Имя не скажу. У меня свои начальники. Ваше высочество», – вежливо ответил ваше благородие. «Напрасно думаете, что происходящее вокруг вас подстроено. Ваш отец достаточно умен, чтобы не играть в игры с аберрацией. Даже появление Иванова в вашем окружении – игра случая. Думаю, служба личной безопасности императора сейчас стоит на ушах. Для них это тоже полная неожиданность, которую невозможно было предугадать. Но тем не менее вы здесь. Продолжать гнуть свою линию, Вася. Или во всех отрядах командовать лекарей высшей категории поставили. Всего лишь случайность». Толстяк улыбнулся, что на его лице смотрелось довольно отвратительно. «Я стар, мне надоела придворная грызня. Просто уйти на покой, скучно. Решил послужить здесь. Природа. Никто не пристает с дурацкими просьбами удалить морщины на заднице и целлюлит на лице. Но все же я при деле. Кто-то ведь должен лечить ранения и травмы, полученные штрафниками в аберрации. Но вы меня узнали, хотя я прошел через изменение внешности. Получить дела штрафников, попавших ко мне в отряд, дело нехитрое. После жеребьевки эта информация ни на что не влияет, а я таким образом просто удовлетворяю свое старческое любопытство». Тон вашего благородия изменился на предельно серьезный. «Ваше высочество, могу вас заверить, что никакого сговора или подтасовки не было. Почему я не припомню вас при дворе?» – спросил Вася. «Это маскировка, как и у вас, ваше высочество». Командир провел рукой по своему лицу. «Помните, что я говорил про покой? Эти озабоченные везде найдут, если не спрятаться. Хитрый ты мужик, командир», — сказал я, — устроился на природе со всеми удобствами. «Поди, зарплата нехилая капает. Премия, скорее всего, предусмотрена. Не считай чужие деньги, Иванов», — отрезал ваше благородие. «Свои сначала заработай. Стану магом и сразу заработаю. Ты выживи сначала», — зыркнул он на меня тяжелым взглядом. Василий правильно определил, что наш командир не так прост, как кажется, а вот мне этого не удалось. Так и думал о нем, как о неприятном и ленивом толстяке. До сего момента. «Объясните свои намеки», — потребовал Василий. «Мне не нравится их смысл». «Ну вы же и так все поняли, оба. Кто-то сильно не хочет, чтобы он вернулся из аберрации», — кивнул толстяк на меня. «Ты убийцей на отдыхе подрабатываешь?» — удивился я. «У аберрации свои планы. Я не самоубийца, вмешиваться в них, находясь рядом», — с кривой ухмылкой ответил ваше благородие. «Так что не жди от меня удара в спину. Опасайся возвращения, если выживешь здесь. Если мы выживем, я непременно выясню, чья это инициатива», — разозлился Вася. «Ишь, чего удумали? Спокойно, ваше высочество. Мне тоже такой поворот не нравится, поэтому я вас предупредил. Главное, выживите, а там придумаем, как беду отвести». Голос командира вернул прежнюю строгость. «Ложитесь отдыхать. То, что я знаю о вас, не означает, что будут какие-то поблажки с моей стороны. Вы здесь штрафники», — жестко закончил он. «Один вопрос, командир. Чем артефакт отличается от накопителя?» Решил я задать вопрос, который интересовал меня больше, чем какие-то неведомые враги. «Накопитель аккумулирует в себе магическую энергию, а артефакт, кроме этого, может выполнять заложенные в него функции. Вот и вся разница. А сейчас марш по палаткам». Глава 9. Интерлюдия 5. Разговор в поезде. «Ты так и не назвал свою настоящую фамилию», — напомнил мне попутчик. «У меня довольно простая и распространенная русская фамилия, Иванов». «Ни хрена себе!» Константин выпучил глаза сильнее, чем когда увидел, как я снимаю наручники. «Ты точно с другой планеты. Что не так с моей фамилией? Почему все удивляются? Это же Россия. На Руси издревле имя Иван было распространено, а после и фамилия». Засыпал я его вопросами, так как не понимал происходящего. Роды Ивановых, Петровых и Сидоровых 300 лет назад были уничтожены и преданы забвению по приказу Екатерины III. Звучит как анекдот, заметил я недоверчиво. «Ага, черный юмор», — фыркнул Константин. «В чем была причина? Почему их уничтожили? Тебе официальную версию или реальную?» Грустно спросил мой попутчик. Обе. И сразу другой вопрос. Если тебе известна реальная причина, то кто ты такой сам? Свою фамилию ты тоже не назвал. Всего лишь потомок тех, кто убил твою родню. Романов Константин. Он коротко кивнул, официально представляясь. Один из наследников императора. Я не местный, так что вряд ли они приходились мне родней. Проигнорировал я его представление. У нас Ивановых, впрочем, как и Петровых с Сидоровыми, как собак нерезанных. Когда начали простым людям давать фамилии, то часто их давали по отцу. Ты чей сын? Иванов, значит, будешь Ивановым. Пояснил я. При таком раскладе надеяться, что у меня общие корни с вашими Ивановыми глупо, да и незачем. Не знал таких подробностей. Возможно, у нас все было не так, в любом случае тебе не стоит всем подряд называть свою фамилию, да и имя тоже. Не популярно оно с той поры. Константин встрепенулся. Если ты инопланетянин, то как у тебя вообще могут быть здесь родственники и откуда ты знаешь, как давались фамилии? Подожди, у нас и у вас звучит в твоей речи в совершенно непонятном контексте. Словно мы говорим о разных странах, но с упоминанием одних и тех же субъектов. Объяснись, потребовал он. Я из параллельного мира, из России, но другой. У нас нет магии. История развивалась по-другому. Екатерины III у нас точно не было. Романовы прекратили существование вместе с монархией больше 100 лет назад. Коротко обрисовал я, как я попал сюда и откуда у меня необычные умения. Не спрашивай, сам не знаю, что у вас случилось с Романовыми. Их убили, переворот, засыпал Костя меня вопросами. Притормози, я шутливо приподнял обе руки, отгораживаясь от него. Я тебе не историк, сказал же, больше 100 лет прошло. Но ведь интересно, вдруг знание события из другого мира поможет избежать ошибок у нас. Все еще возбужденно произнес попутчик. Ага, сейчас, осклабился я, бьюсь об заклад. У вас есть куча мыслителей и философов. Они говорят очень правильные вещи, которым никто не спешит следовать. Зачем тебе еще одна бесполезная теория из разряда? Ежели да кабы, ты прав, сдулся Константин. Философов у нас хватает. Может, просто расскажешь, как там у вас живут, как-нибудь в другой раз. Отказался я. Прежде, чем рассказывать о своем мире, мне стоит разобраться, как люди живут в этом. Хватит с меня залетов. Значит, ты у нас царский сын с нераскрытыми способностями. Решил я сменить тему. Надо пользоваться именами, под которыми мы проходим по бумагам, даже между собой. Иначе есть риск оговориться, предложил мой попутчик. Настаивать на рассказе он не стал. Правильно мыслишь, согласился я. Так, Василий, и будем делать. А над своим реальным именем и фамилией я подумаю. Теперь хотелось бы услышать обе версии о причинах уничтожения моих однофамильцев. Много-много денег и борьба за власть, с одной стороны, занятие некромантией и черной магией, с другой. Догадаешься, какая версия официальная, а какая реальная? Идиотизм. После долгой паузы произнес я. Транжир ограбили скупердяев. Сейчас в России такая же хрень творится, не понимаю твоего вывода и, соответственно, вопроса. Признался Вася. В нашей истории Екатерина II любила тратить деньги намного больше, чем зарабатывать. Откуда взялась третья Катька, я не знаю, но если она пошла во вторую, то в бюджете страны зияла огромная дыра. У тебя совсем нет уважения к царствующей фамилии, откуда ему взяться, Вася? Я посмотрел на него в упор. Если уже на то пошло, то род уважают, не за отдельного представителя, а за всех его членов. В вашем же роду нормальных правителей было раз, два и обчелся. По крайней мере, в моем мире. Хорошо, задавив обиду, согласился Вася. Тогда с чего ты решил, что опальные рода были скупердяями? Они были просто очень богатыми, вкладывали деньги в развитие и зарабатывали. Никто из них не экономил на развитии. Мне рассказывали, что наличных денег у них нашли не так уж много. Все было вложено в дело. Сначала Екатерина хотела, скажу прямо, ограбить только Сидоровых, но найденных ценностей оказалось мало. Тогда под нож пошли другие два рода. Я же говорю, скупердяй. Жить в государстве с абсолютной монархией у власти и не заботиться о своем силовом прикрытии, это надо быть идиотом, тогда непонятно, как они разбогатели. Остается жадность. Крамольные вещи говоришь, реальные вещи я говорю. То, что они тебе не нравятся, не делает их плохими. Мне вот из-за мотовства твоих предков придется имя менять. Я же не обижаюсь. Ты сам посмотри со стороны на произошедшее. Меня, выросшего и воспитанного в другом окружении, понесло. В нищем государстве императрица проматывает последние деньги на увеселение, в то время как с народа последнюю копейку выжимают. И так на протяжении нескольких поколений. Идиоту должно быть понятно, что в это время никакого развития в стране не будет. Как только три рода наладили маломальское производство и торговлю, как их сразу обобрали и уничтожили. Какой пример для подражания остальным подданным? Ехидно произнес я, не свети богатством или отнимут. А богатство, это не только и не столько золото, сколько средства производства. Я притормозил и глянул на Васю. Хоть понимаешь, о чем я говорю? Не всегда. Он тряхнул головой. Вот, например, объясни. Утром нас разбудил крик командира. Подъем, лежебоки. 10 минут на приведение себя в порядок. Кто не успеет, получит по морде и пойдет с подбитым глазом в первый заход. Время пошло. Я, не торопясь, умылся, пока все облегчались по кустам. Туалет просто не вместил за раз всех желающих. Хорошо хоть девушкам догадались уступить. Никто ведь не предупреждал о подобных побудках. После и я сходил до уборной. В это время все начали толкаться у умывальника и ведер с водой. Василий держался рядом. В строй мы встали одними из последних, зато успели обстоятельно сделать все дела. 7-й и 8-й, опаздываете. Почему я должен вас ждать? Потому что сами выделили 10 минут, ваше благородие. У нас еще 40 секунд в запасе, ответил ему, вроде как по уставу. Хм, командир внимательно меня осмотрел, в поисках часов. Не увидел и скомандовал. Все вещи из карманов выложить. В аберрацию ничего брать нельзя, даже кольца и нательные крестики. И не говорите потом, что я вас не предупреждал, когда их лишитесь. Мы завтракать будем, ваше благородие, спросил кто-то справа от меня. Запомните, перед заходом лучше не есть. Чем более пустые будут ваши кишки, тем легче мне их будет лечить. Если не заботитесь о себе, то уважайте хотя бы мой труд лекаря. Всем понятно? Командир прошелся перед строем. В первый заход держитесь за руки. Так больше вероятность, что никто из вас не потеряется. Были случаи? Спросил я, не удержавшись. Надо добавлять, ваше благородие, когда обращаешься ко мне, солдат. Резко развернулся в мою сторону командир. И неважно, что ты сам считаешь по этому поводу. Исправлюсь, ваше благородие. Были случаи, ваше благородие, что терялись в тумане, ваше благородие. Научи дурака Богу молиться, проворчал командир. Чего здесь только не было, я за 3 года всякого насмотрелся. И в тумане блудили, и к соседним группам прибивались. Потом из-за таких потеряшек вся команда гибнет. Запомните, мне на вас наплевать, но чем дольше вы протянете, тем больше вынесете накопителей, а если какому идиоту повезет, то и артефакт найдете. Соответственно, мне за это премия будет. Не в моих интересах вас гнобить просто так. Понятно? Нестройный хор голосов ответил, что понятно. И запомните, если кто-то из вас остолопов найдет артефакт, не имеет смысла убивать из-за него вашего товарища и забирать артефакт себе. Он будет действовать только в руках того, кто его нашел. Артефакт можно передать другому лицу только добровольно. Угроза или другое косвенное давление на обладателя артефакта ничего хорошего не дадут. Всем ясно? Повысил голос командир. Тогда дружно взялись за руки и свалили в аберрацию. Как окажетесь на той стороне, можете руки отпускать. Немного осмотритесь и сразу назад. Я вас здесь ждать буду. Идите. Командир отвернулся и пошел к костру, который давно потух. Мы шли, как дети, держась за руки. Дорогу до стены тумана я чистил лично, но в него не заходил, от греха подальше. Хотя тянуло, очень тянуло. Чувство, что приближаешься к чему-то родному, нарастало с каждым шагом. Первое время даже ловил себя с улыбкой на лице. Надеюсь, Василий не заметил ее, пока мы вместе махали топорами. Я не все ему рассказывал. Хватит с него моего появления в болоте и того, что рассказываю про параллельный мир, из которого я сюда попал. Он тоже не сильно откровенничал о своей жизни при дворце. Третий, который шел первым, не останавливаясь, вошел в туман. Мужик, идущий передо мной, крепко вцепился в мою руку и тоже нырнул в туман, когда пришла его очередь. Следом за мной шел Василий, а за него держалась 12-я, девушка с родинкой, непонятно почему решившая быть возле нас. Ее подруга предпочла находиться среди парней, первыми вошедшими в туман, или ей нравилось их внимание. Никаких препятствий за границей тумана не оказалось. Однако если смотреть издали, то густой лес так и идет. Туман сразу становился густым. Не было видно ни земли под ногами, ни соседей, если они удалялись дальше, чем на вытянутую руку. 80 метров, небольшое расстояние. Продолжаем мы идти по лесу, и вспоминать было бы ни о чем. Не знаю, как остальные штрафники, а мне пришлось пережить массу ощущений. Теплое чувство неожиданно сменилось другой эмоцией. Узнавание, смешанное с сожалением. Затем я снова испытал маленький большой взрыв. Длился он мгновение, но я умудрился запутаться в собственных ногах и чуть не упал. Выслушав приглушенные туманом матюки от моих соседей, я восстановил равновесие и дальше двигался уже нормально. Что послужило причиной для вливания в меня новой порции информации, я догадывался, а вот какие знания взрыв принес с собой, я пока не понял. Вокруг начало темнеть. С каждым шагом темнота усиливалась и мое зрение переключилось на ночное. При этом видеть дальше я не стал. Впереди стали слышны глухие звуки, похожие на выстрелы. Я насторожился. В этом мире я ни у кого не видел огнестрела. Не знаю, с чем это связано, но шанс, что парни не имеют о нем представления, все же был. Наша группа, влекомая третьим, продолжала переться, как стадо коров на убой. Я потянул на себя руку идущего впереди мужика, пытаясь придержать его, но тот недовольно дернулся. Вторая попытка закончилась тем, что он вырвал свою руку и исчез в тумане. Я встал столбом. Сзади в меня врезался Василий с 12-й и еще двое парней, шедших замыкающими. «Почему встали?» – спросил 10-й. Звук его голоса получился глухой, словно говорили через стекло закрытого окна. «Впереди стреляют из огнестрельного оружия. Не стоит сломя голову переть под пули». Поделился я своими соображениями. «Огнестрельное оружие не может так часто стрелять», – возразил Василий. Он стоял ближе, и туман не так сильно его заглушал. «Это что-то другое. Думай, что хочешь», — громко ответил я, опускаясь на землю. «Но я лучше проползу оставшееся расстояние, чем словлю пулю». Василий сомневался всего секунду, а потом последовал моему примеру и улегся рядом. Что делали остальные, я не видел. Земля, на которую мы улеглись, больше напоминала грязь. До границы тумана оставалось метров 8 или 10, и я, плюнув на одежду, пополз по-пластунски. Чем ближе приближался к границе, тем отчетливее становились звуки боя. Последние метры я полз с осторожностью. Несколько раз Василий утыкался в мои сапоги. Наконец, мое лицо вынырнуло из тумана. Руки я поспешно убрал назад и начал осторожно оглядываться. Если заходили мы в лес, то выход из тумана открылся прямо в стене квартиры полуразрушенного дома. Он выглядел так, словно внутри здания взорвали бомбу. Хорошо, что пол у этой квартиры сохранился, так как была она на третьем этаже. Буквально через 3 метра пол заканчивался. Если там была другая комната, то она вместе с перегородками рухнула вниз. Наружная и противоположная несущая стены остались целыми. Потолок над нами тоже не обвалился. На уцелевшем участке пола, идущем от окна до стены напротив, сохранился древний диван, стоящий в углу. Пыльный ковер висел на стене, в стороне от того места, где был выход из тумана. Ближайший дверной проем оказался отделенным от нас пропастью провалившегося перекрытия. Снаружи шел бой. Всполохи от взрывов и пожаров хорошо освещали кучку идиотов, столпившихся у окна. Они таращились на невиданный фейерверк и совершенно не понимали опасности. Быстро проведя подсчет, я выяснил, что последняя двойка парней нас обогнала, а вот 12-ю я не видел. Василий дернул меня за ногу. Как ответить, я не знал, поэтому просто легонько его легнул. По условиям, нам нужно всем выйти из тумана, тогда место за нами закрепится и можно возвращаться. Но мне очень не хотелось в следующий раз оказаться здесь же. Я уже засветился, выглянув из тумана, а Вася с 12-й, нет. Есть шанс, что в другой раз нас выкинет в место поспокойнее. Млять, выругался я, когда вспомнил, как аберрация относится к мухлевщикам. Задуманный мной финт был мухляжом чистой воды. Подтянув ноги, я весь выполз из тумана и, сидя на корточках, ждал появления остальных. Вася разогнался так, что пришлось его придерживать. Рядом с ним из тумана появилось лицо 12-й. «Что происходит?» – задал Вася неожиданный вопрос. «Говори тихо. Война вокруг, только непонятно, кто с кем воюет», – ответил я. «Впереди обрыв, туда не суйся», – махнул в сторону провала. Вдруг он не увидит его при здешней иллюминации. Словно подтверждая мои слова, недалеко от нас полыхнула яркая вспышка, осветившая все вокруг. К сожалению, не только мы увидели подробности происходящего боя, но и те, кто воевал внизу, заметили толпу любопытных в проеме окна. Вдобавок 11-е, пробившаяся к середине окна, громко вскрикнула от испуга. Вспышка ее ослепила, понимаете ли. Расплата последовала незамедлительно. Под гортанные команды, отдаваемые на немецком языке, сразу несколько автоматных очередей прошлись по окну. Пули влажно зашлепали по незащищенным телам. Часть пролетела мимо, рикошетя от потолка. Повезло, что в нашу сторону рикошеты не долетали. Пули застревали в стене, расположенной напротив окна. Толпа любопытных товарищей распалась. Черт бы побрал эти широкие окна. 6 человек упали на пол, причем только 2 из них стонали от полученных ранений. Женских визгов и стонов в общей какофонии слышно не было. Остальным хватило ума укрыться за стеной или присесть. Одной рукой я запихнул Васю обратно в туман и одновременно заорал на остальных. «Хватайте раненых и бегом к командиру! Уходим, дебилы! БЛ!» Вася попытался снова высунуться, за что получил от меня по лбу. «Бегом к командиру!» — рявкнул на него. Глава 10. Я, пригнувшись, подскочил к стонущим раненым и, схватив за шкирки 2, затащил их в туман. Вася никуда не ушел. 12-я с круглыми глазами держалась за него. Василий молча подхватил одного раненого и закинул к себе на плечо. Девушка, несмотря на охвативший ее страх, попыталась забрать у меня 2-го раненого. «Ты себя до лагеря донеси, сначала», — грубо оборвал ее. «Я сильная, волоком дотащу, здесь недалеко». Страх мешал ей нормально разговаривать. Губы дрожали, но я ее понял. «Люську посмотри, может, она живая», — добавила 12-я. Я мысленно плюнул и передал ей раненого. Это был относительно легкий 9-й, и она вполне могла справиться. Вася, придерживая своего одной рукой, вцепился 2-й в плечо 9-го, намереваясь помочь девушке. «Не ждите меня», — крикнул я и снова вынырнул из тумана. В квартире ничего не поменялось. 4 тела так и лежали под окном, не подавая признаков жизни. 2, забившись в угол, пребывали в шоке. Когда я попытался их выдернуть из угла, чтобы увести в туман, они начали упираться и дико кричать. Сначала завопил один, а потом крик подхватил 2. Чертыхнувшись, я оставил их в покое и принялся осматривать лежащие на полу тела. 11-я была мертва. Пуля попала ей в голову, разворотив полчерепа. Еще одному помощь тоже не требовалась. Остальных проверить не успел. Застонал 3-й. Он сидел у стены по другую сторону от окна и держался за живот. Его глаза следили за мной вполне осмысленно. Я кинулся к нему, стараясь не свалиться вниз. Край пола был совсем близко. «Живой?» – спросил я. Тот молча кивнул и вымученно улыбнулся. Из уголка рта побежала струйка крови. «Потерпи». Я подхватил его на руки, как ребенка, и нырнул в туман. 3-й сразу потерял сознание. Через туман я проскочил моментально. Василий был уже здесь и стоял, щурясь от яркого света. 9-я чуть отстала. Я наткнулся на нее, выбежав из тумана. Обратный переход сопровождался резким изменением освещенности. Все-таки там была ночь, а здесь утро в самом разгаре. Еще я успел заметить, что грязь, налипшая на нашу форму, пока мы ползали, исчезла. «Чего встали? Бежим! Парням помощь нужна!» — прикрикнул я на них. У меня обе руки были заняты, так что им и дальше придется тащить раненых самим. Командир ждал нас, стоя в центре лагеря. Рукава у него были засучены. Вид получился грозный и комичный одновременно. «Клади его на траву». Не задавая лишних вопросов, распорядился он. Я осторожно опустил 3-го на землю и, не оглядываясь, поспешил на помощь Васе. Бедный 9-й был жив, несмотря на варварский способ транспортировки. Оттеснив 12-ю, подхватил его на руки и поторопил Васю. «Быстрее, нам еще за остальными возвращаться». «Что с Люськой?» — всхлипнула 12-я. «Нет ее больше, умерла», — коротко ответил я. «Ох», — девушка сморщилась, приготовившись заплакать. «Только не реви», — одернул я ее. «И так тошно». Мы с Васей рысцой прибежали в лагерь и положили раненых рядом с 3-м. Склонившийся над телами командир что-то еле слышно нашептывал. Пальцы на его руках жили своей жизнью, периодически складываясь в разные фигуры. 2-й, которого нес Вася, быстро перестал стонать и, кажется, уснул. Пуля пробила ему легкое. Кровавая пена, шедшая ранее изо рта, истончилась до тонкой струйки. 12-я, воду неси, кровь будешь смывать, — рявкнул я на скуксившуюся девушку. Пусть лучше работает, чем слезы льет. Я тоже воды попью, — тяжело вздохнул Василий, отправляясь следом. Давай бегом, надо остальных вытаскивать, — кивнул я, наблюдая за действиями командира. 3-й, притащенный мной, был ранен тяжелее всех. Пули попали в живот, легкое и зацепили плечо. Последнее ранение смотрелось царапиной на фоне остальных. Для меня оставалось загадкой, каким образом я проглядел его раны раньше. Возможно, ясный и живой взгляд третьего ввел меня в заблуждение. Я думал, он не пострадал. Командир первым делом остановил кровотечение у всех пострадавших, а потом принялся за лечение ран как таковых. Девятый, несмотря на варварскую транспортировку, выглядел целее остальных, но с ним командир возился дольше всего. «Гадство!» — выпрямился он. «Чем их так ранило?» «Пули!» — ответил я и оглянулся на Василия. Тот тихонько разговаривал с девушкой, пытаясь ее успокоить. «Вася, поторопись!» — окликнул его. «Если пули, то отравленные. Ему внутренние органы на глазах разъедает. Ненавижу эту гадость!» — брезгливо сморщился командир, кивнув на девятого. Особенно в кишках, он потянулся к поясу. Из закрепленной на нем сумки достал мешочек, развязал горловину и вытряхнул на ладонь ярко светящуюся фиговину. По-другому ее назвать, язык не поворачивался. Свет от нее пробежался по ладошке, потом по всей руке и перескочил на остальное тело командира. Длилось это сканирование секунду. Затем свечение втянулось назад и вновь стало равномерным. Командир сжал ладонь, но я продолжал видеть свет, идущий от фиговины. Если оно и сделалось слабее, то совсем немного. Эта штуковина, артефакт, не удержался я от вопроса. «Да, не мешай», — рыкнул командир. Он поднес руку с артефактом к животу девятого и начал нашептывание по-новому. Другой рукой командир продолжал изображать продвинутый разговор глухонемых. Слишком многочисленные получались комбинации, создаваемые пальцами. Артефакт первоначально распространил свечение на все раны девятого, а потом полностью переключился на брюшную полость. Лучи стали ярче и концентрированней. Он словно выжигал неведомую заразу. «Пошли за остальными», — одернул меня Василий, отвлекая от завораживающего зрелища, и первым направился в сторону аберрации. «Очень тебя прошу, пригляди за ним», — не поднимая головы, произнес командир. «Угу», — односложно ответил я, отправляясь следом. «Вась, это был артефакт?» — задал я вопрос, догнав парня. «Да», — подтвердил тот, — «с виду невзрачный кусок какой-то массы, а на самом деле ценнейшая вещь. Пройдешь мимо такого и даже пнуть желания не возникнет. Как же его находит? Как человек узнает, что это его артефакт?» «Свой артефакт ты увидишь. Он испускает слабое свечение. Ни с чем не спутаешь», — ухмыльнулся Василий. «А как находит накопители? Тоже по свечению?» «Нет, здесь больше чутье работает. Помнишь, я говорил, что каждый человек в той или иной степени маг?» Я кивнул, хотя Василий не видел меня. «Магов тянет к скоплению магической энергии. Чуть-чуть, но тянет. В аберрации это чувство усиливается. Говорят, тяжело пройти мимо стены, если в нее вмурован емкий накопитель. Но бывает проще найти другой, чем стену ломать. А если вмурован артефакт?» Задал я напрашивающийся вопрос. «Он твой, только ты его видишь, значит, ломай, копай, грызи. Что хочешь делай, но этот артефакт твой единственный. Другого не будет. Запомни, артефакт – это путь на волю. По крайней мере, для тебя. Мне артефактом не отделаться», — с сожалением закончил Василий. «И что ты будешь делать, если его найдешь?» — поинтересовался я. «Отдам командиру на хранение, потом продам или оставлю, как сувенир, если выживу. Весело у вас здесь», — хмыкнул я. «У нас, Вася, у нас», — напомнил мне Василий. «Точно, у нас. Мы как раз подошли к стене тумана. Идешь слева и чуть позади. Руку положи мне на плечо и вперед не забегай. Понял? Чего ж тут непонятного?» — согласился Вася. «Если я продам свой артефакт, то перестану видеть его свечение?» Не удержался я от нового вопроса, ныряя в туман. Тот скрадывал звук, но идущий рядом Василий меня услышал. «Естественно, только хозяин может видеть свечение артефакта. А если хозяин умрет, артефакт можно выкидывать? Ну почему же? Душа усопшего до 9 дней возле тела находится. Она и назначает достойного наследника. Ты сейчас серьезно?» Я даже остановился, чтобы глянуть на лицо Василия. Захотелось проверить, не смеется ли он. Все мы смертны, и зачастую смерть наступает внезапно. Не всякий успевает к ней подготовиться. «Как, по-твоему, артефакты меняют владельца?» Вася был удивлен, ни намека, ни улыбку. «Заметь, нет ни одного подтвержденного факта, когда артефакт достается убийце», — добавил он. «Поэтому ваше благородие предупредил, что убивать не имеет смысла. Я не стал ничего отвечать. Во-первых, их вера обсуждению не подлежит. Меня не агитируют, и ладно. Во-вторых, а как я сам здесь оказался? Тоже вопрос вопросов. Ну и, в-третьих, мы подошли к границе тумана. Канонада и стрельба не собиралась утихать. Сбавив скорость, я мелкими шагами продолжил двигаться вперед. Пригнувшись, высунулся из тумана. Василий повторил мой жест. Комната выглядела печально. Из 6 человек, что оставались здесь, когда мы уходили, в наличии оказалось 5 тел. Свежая кровавая дорожка вела от угла под окном мне под ноги и обрывались у стены. Кровь не успела свернуться. Странно, что мы не наткнулись на него в тумане. Первый, ранее сидевший в углу, сейчас лежал возле дивана весь посеченный осколками. Похоже, немцы в окно гранату закинули, когда он начал выход искать. Вася хотел шагнуть к телам, но я его придержал, прислушиваясь к бою, идущему за окном. «Стой здесь, и если что прячься в туман», — приказным тоном произнес я. «Посмотрю, что внизу творится». Но пошел я не к окну, а к краю пола. Глянул осторожно вниз. Обломки упавших перекрытий и перегородок завалили весь первый этаж. Через окна с улицы попасть внутрь стало невозможно. Лезть через второй этаж во время перестрелки желающих не нашлось. Странно, что здание с такими крепкими стенами не использовали под огневые позиции. При должном усердии можно любой завал расчистить. Плюнув на странности, я приступил к осмотру тел. Вдруг еще кто-то живой есть. Дыхание и сердцебиение у одного из мужиков удалось уловить. Я взял его на руки и пошел к стене. Остальные были точно мертвы. Василий проскользнул мимо меня к окну и подхватил тело 11-й. Я ничего не стал ему говорить. Хочет, пусть несет. Вместо этого я предложил. Давай зигзагом пройдемся. Может, наткнемся на того, который сам уполз. У тебя чувство направления хорошо развито? Не заблудишься в тумане? Нет, коротко ответил Вася, с непонятным выражением глядя на развороченное лицо своей ноши. Не блюет и то хорошо. Примерно на середине пути меня одернул Василий. Она пропала. В смысле? Не понял я. Аберрация забрала. Она же не артефакт, пояснил Вася. Я думал, получится похоронить по-человечески. Надеялся, что аберрация даст вынести, пока тело не остыло. Замечательно, вздохнул я. Становилось понятно, почему мы не наткнулись на раненого раньше. Пошли быстрее к командиру. Пусть ползун сам выбираются, если жив. Не хочу еще и этого потерять. На ползуна мы наткнулись, выйдя из тумана. Он оказался жив, несмотря на кровавую дорожку, оставленную им. Вася подхватил раненого на руки, и мы побежали в лагерь. Это все, остальные мертвы, сообщил я командиру. Тот молча кивнул и продолжил лечение. К помощи артефакта он прибегнул снова, леча парня, которого я припер последним. Другой не был отравлен, и командир вылечил его своими силами. 12-я, как опытная медсестра, повинуясь указания командира, промывала затянувшиеся раны от крови. Пока шло лечение, я отправил Васю за свежей водой к колодцу, а сам начал готовить обед. С утра мы ничего не ели. Времени прошло немного, но побегать пришлось порядочно. Командир закончил с лечением раненых и сделал несколько пассов руками над головой 12-й. Та сидела с отсутствующим видом и смотрела в никуда. Как только ее перестали дергать для промывки ран, девушка сразу ушла в себя. «Иди поспи», — с неожиданным сочувствием сказал командир. Как сомнамбула, на негнущихся ногах, 12-я побрела в свою палатку. Командир проводил ее взглядом и подошел к нам. Вася заканчивал крошить картошку в суп, а я делал салат. Снабжение продуктами было отличное. И не скажешь, что мы тут смертники. Многовато событий для девочки. Усаживаясь за стол, сказал командир. Что там произошло? Стреляют. Коротко ответил я. Ночной бой идет. Немцы с кем-то сцепились. Аберрация устроила нам выход среди города. Прямо в центре боевых действий. Щедро добавив в салат сметаны, я спросил, командир, если встречаются такие миры, где идет война огнестрельным оружием, почему мужикам ничего не объяснили? Они же как маленькие дети возле костра, видят, что красиво, а что опасно, не понимают. А если они попадут на поле боя, где сражаются большие шагающие машины, там стреляют не пулями, а яркими пучками света, или группа попадает в пещеры, там темно, очень темно, и много хищных тварей, что им рассказывать? Командир следил за моей реакцией. Это я только начал перечислять, куда может попасть группа. С такими объяснениями штрафники предпочтут умереть здесь, чем пойдут в страшную аберрацию. Выходит, мужиков действительно отправляют на убой. Сделал вывод я. Нет, все не так печально, как кажется. Настолько убийственные места попадаются очень редко. Он тяжело вздохнул. Вам просто не повезло, и ничего нельзя сделать, подал голос Вася. Могу вас сразу убить, чтоб не мучились. Пожал полными плечами командир. Можете здесь сидеть, пока продукты не кончатся. Новые их вы получите только в обмен на накопители. Можете попытаться сбежать. Вариантов масса. Почему у вас нет огнестрела? Я адресовал свой вопрос к обоим. Я ничего подобного не заметил. Василий недовольно покачал головой. Слишком явно прозвучало у вас в моих словах, но командир не обратил на это внимания. Простейший конструкт легко поджигает все легкогорючие вещества на большой площади. Отмахнулся он от меня, как от назойливой мухи. Когда мужики встанут на ноги, решил сменить я тему. Салат был готов, осталось дождаться супа. Это правильный выбор. Командир кивнул сам себе. Видимо, мое спокойствие навело его на какие-то мысли. Один завтра, а остальные в течение 3 дней. Я не стал на них много сил тратить. Ни к чему это, грустно добавил он, разглядывая свои пухлые руки. Если парни найдут артефакт или станут магами, они уйдут отсюда, напомнил я ему. Но то, что они пока не готовы к выходу, даже лучше. Пойдете втроем? Командир пристально посмотрел на меня. Вдвоем. Пусть 12-я побудет здесь, возразил я. Начнет ходить вместе с остальными. К тому времени мы с Васей выясним, куда нас закинуло. Лучше идти вечером. Не стал спорить он. Если сейчас там ночь, то попадете туда утром. Хорошее время для разведки. Нет, перекусим, чуть передохнем и пойдем. У меня был другой взгляд на возможности ночной разведки. Ваше благородие, дай на артефакт посмотреть. Усмехнувшись, командир полез в поясную сумку и достал мешочек с артефактом. Я подставил ладонь, он вытряхнул на нее светящуюся штуковину. Лучи от артефакта лениво скользнули по моей ладони, но дальше обследовать не стали. Хотел взять эту фиговину другой рукой, но резко передумал. Когда я поднес ее к артефакту, рука перекрыла свет, идущий от него. Командир не заметил этого, так как следил за артефактом под другим углом. «Чувствуешь что-нибудь?» – спросил он. «Вес», – ответил я и протянул ладонь к нему. «Забирай, ничего интересного, потому что это не твой артефакт, твой будет светиться, но тоже только для тебя», – сообщил командир уже известную мне информацию. «Если другие люди не видят свечения, то как им понять, что перед ними артефакт, как их покупают?» Не удержался я от нового вопроса. Для этого давным-давно разработан специальный конструкт, довольно дорогой. С его помощью можно увидеть любой артефакт. Хвастаясь, командир достал из нагрудного кармана монокль с необычной оправой. Она была сделана из хитро переплетенных проволочек разного металла. С помощью этого же конструкта я буду определять, не стал ли кто-то из вас магом, пока находился в аберрации. Если хотите жить, будете бегать ко мне перед каждым заходом, или сразу после него. Глава 11. Он протянул мне монокль, который я тут же приложил к глазу. Для меня мало что изменилось. Артефакт, как светился, так и продолжал светиться. Приглядевшись и несколько раз поводив головой туда-сюда, я заметил, что командир тоже испускает слабое сияние зеленоватого цвета. Днем свечение было еле различимо. Осмотрелся вокруг. Ничего и никого светящегося больше не увидел. Командир тем временем положил артефакт в мешочек и затянул тесемки на нем. Свечение пропало. Что это за мешочек? Через него артефакт не видно. Заинтересовался я. Сделан из шкурок мелкого грызуна. Породу вывели китайцы. Но не в одних грызунах дело. Шкуры проходят сложную и многоступенчатую обработку. Секрет разгадать не удалось никому. И мешочки продаются очень дорого, но без них никуда не деться. Вздохнул командир, видимо, вспомнив о деньгах, что заплатил за мешочек. Некоторые артефакты работают сами по себе, без внешнего управления. Как, например, вот этот нейтрализатор ядов. Он легонько хлопнул по сумке, что не всегда нужно и вызывает лишний расход энергии. Как определить функцию, которую выполняет артефакт? Спросил я, пользуясь редким моментом разговорчивости командира. Хозяин артефакта всегда знает, для чего он, и как им пользоваться. Это знание само появляется в голове владельца. Понятно, кивнул я, а на накопитель можно посмотреть, держи. Командир достал из обычного кармана несколько предметов и высыпал передо мной на стол. Просто камешек, оплавленный кусок пластмассы. Он даже запах имел соответствующий. Осколок стекла с обточенными краями. Металлическая пуговица. Я поднес палец к оплавленной пластмассе и покатал ее по столу. Никаких ощущений она у меня не вызвала. Другие накопители тоже воспринимались как обычные предметы. Накопителем может быть что угодно, капитан кивнул. Среди накопителей и артефактов какое-нибудь деление существует, вроде качественного или по мощности, решил уточнить я. Пытались одно время рассортировать артефакты по классам, но дальше группировки по общим направлениям не продвинулись, вроде защитных, лечебных, огненных и так далее. Артефактов настолько мало, что каждый ценен сам по себе, и вместить их в жесткую классификацию не получается. С накопителями проще. Принято их делить на две большие категории. Обычные накопители, капитан кивнул на стол передо мной, и кровавые камни. Обычные разделяются по объему магической энергии в них, но классификация условная и больше субъективная. Опять никакой конкретики, единица измерения есть у маги. Мне не верилось, что за столько лет не нашли способ ее измерять. Есть два состояния при работе с магией. Энергии хватает или не хватает, отрезал командир. Умение определять необходимый объем является одной из граней таланта мага. Чутье на объем магии, необходимый для магического действия, может быть врожденным, что случается довольно редко, или приобретается длительными тренировками. Он явно процитировал какой-то учебник. Если можно обойтись без дополнительного усложнения, то его лучше избегать. Понял. Не стал я дальше развивать эту тему. А кровавые камни почему так странно называются? Потому что за них заплачено большой кровью. Капитан наглянулся на помешивающего суп Василия. Там не сварилось еще, минут пять потерпите, ваше благородие. Отозвался тот. Случается, что подбираются группы из сильных и удачливых штрафников, а мир им достается очень тяжелый. Чем труднее и опаснее мир, тем больше награда. Я кивнул, подтверждая, что понял его, но ее еще надо найти и вынести. Так вот, всем, кто участвовал в добыче кровавого камня, сразу дается наследуемое дворянство, земля с крепостными и много денег. Всем, кто выживет. Я правильно понимаю, именно. И что в этих кровавых камнях такого особенного, высказал я вежливый интерес. Нам сейчас точно не до них, нам бы просто выжить. Они не столько накопители, сколько артефакты. Артефакты, вырабатывающие магическую энергию, со значением произнес командир. Но, такой артефакт видит все, он для всех светится, его можно украсть, отобрать у хозяина, и он все равно будет действовать. Понятно, почему дворянство дается всем, сделал вывод я. Чтобы раньше времени друг друга не поубивали, верно, подтвердил капитан и начал убирать накопители обратно в карман, только не до всех доходит, убивают, всегда находятся умники, которые думают, что награда одна и ее делит на всех, командир мерзко захихикал, чем испортил начавшие складываться положительное впечатление о нем, мало им трудностей и операций, готово, можете приступать к завтраку, позвал Василий, я поднялся и, захватив миску, пошел к костру. Магическую плиту, которую использовали для готовки в вагоне, командир нам в лагерь не выдал. Для своей работы она требует накопители, а мы пока ни одного не принесли. Мы прошли половину пути до тумана, когда Василий не выдержал и спросил: